Ребекка низко поклонились Генриетте, поблагодарили ее за беседу и нехотя мешкотно поплелись к себе в шалаш. В ночной тишине весело перекликались колокола. Герасим неохотно, хмуро открыл Андрейке свою тайну, рассказал товарищу о своей невесте. Воеводы согласились на отъезд в Москву нарвских послов. Они знали, что царя интересует немецкий купец Крумгаузен. Знали и то, что Иоахим известен своей честностью, полезную для Москвы торговлею. Однако для надзора послали с немцами двух дьяков. Послы уехали в Москву в самую распутицу. Воеводы посоветовали им обождать, но Крумгаузен говорил, что надо ковать железо, пока горячо. Воеводы выдали им опасную грамоту. Стрельба по Нарве прекратилась, хотя и Куракин, и Басманов все еще не доверяли нарвским властям, зная коварство немцев. Охочие люди, добровольцы, эсты, латыши и финны рассказывали, что партия Крумгаузена, московская сторона, вначале было одержала победу в Ландтаге, потом рыцари ее снова оттеснили. Куракин, Басманов и прочие воеводы хорошо знали, что творилось в Нарве. У Куракина были верные люди там, обо всем ему доносившие. Однажды ему стало известно, что немецкие власти тайно послали просить помощи Готгарду Кетлеру, коадьютору гермейстера, феллинскому командору. Куракин узнал даже и то, что Кетлер дал приказание собирать в Эстонии горийских и вирландских помещиков, чтобы поспешить Нарве на помощь. Куракин зорко, с большим вниманием следил за каждым шагом немецких правителей Нарвы. Рижским и ревельским кнехтам пробраться незаметно не удалось. Их подстерегли посланные Куракином под видом нищих лазутчики, в числе которых был и Герасим. Они близко видели прибывших в Нарву 1000 конных и 700 пеших латников, хорошо вооруженных, с ног до головы прикрытых железом. Кнехты, конные и пешие, вошли в город 30 апреля. Лазутчики также донесли и о том, что в нескольких верстах от Нарвы, во врагах и в лесу, расположился с войском только что прибывший ревельский командор фон Зеегафен с горийским и вирландским рыцарством. Сюда же приехал со своей свитою помощник гермейстера Кетлер. Московские воеводы поняли, что Нарва обманывает их. По обыкновению немцы готовятся нарушить свое слово. Однако воеводы старались не показывать вида ливонским властям, что им все известно. Они отправили в Нарву своих людей объявить населению царскую милость и обещание оградить их от мести со стороны ливонского магистра. В ответ на это нарвские власти выслали своего нового ратмана, а с ним 4 горожан. Ратман заявил воеводам: «Мы не посылали к вам тех, кто поехал к царю. Это ваша ошибка, а их самовольство. Мы никогда не хотели и теперь не хотим отложиться от Ливонии. Власть магистра — единственная законная для нас власть». Им ответили: «Тогда вы останетесь у нас, подождите возвращения от царя тех прежних ваших послов, с ними и поговорите. Яким и Захар скоро приедут из Москвы и покажут вам договор». Послы не соглашались на это, ушли обратно в Нарву. Воеводы отпустили их с честью. «Коли так, Господи, благослови!» — сказал с хмурой улыбкой Куракин, даже рукава засучил. «Возьмемся за дубину. Не к лицу русским людям терпеть обиды от стада свиней». За реку был переброшен небольшой отряд сторожа под началом Герасима. Хотелось проверить, нападут на него командоры или нет. Другой отряд ратников был спрятан в засаде. Зеегафен, увидев русских, тотчас же погнал своих латников против немногочисленной стражи, которая и отступила к берегу. Тут выскочила засада. Произошла схватка. Обе стороны потеряли несколько человек убитыми и пленными. Пленные кнехты, приведенные в Ивангород, были равнодушны к неудачам Ливонии. Они сказали: «Ругодивцы изменили вашему государю. Они поклялись не сдаваться вашему царю и великому государю. А ревельский командор и вовсе не хочет защищать Нарву. 3 мая он уведет свое войско. Отпустите и нас. Мы тоже уйдем с ним. Хотим вернуться к себе на родину, в Баварию». Их обезоружили и отпустили. Но только не в Ревель, а на юг, к Пскову. Никто никогда в русском войске не верил ланскнехтам, зная их продажность. Русскому воину было непонятно, как можно торговать с собой. Нарва всерьез готовилась к боям с русским войском. От своих обещаний, от своих послов, от всякой мысли о присоединении к России нарвское рыцарство наотрез отказалось. Всех находившихся в Нарве русских загнали в казематы, стали подвергать страшным пыткам, выкалывали глаза, отрезали языки, перевели в башню и пленницу Коленбаха, заковав в цепи. В городе началась паника. Большая часть жителей торопилась спрятаться в замок. Туда пускали с разбором. У ворот дежурило много ланскнехтов. На проход и проезд в замок требовалось разрешение нового фокта, а он скупился давать такие разрешения. Черный народ продолжал негодовать. Происходило много столкновений между кнехтами и городскими жителями. Так прошел беспокойный день 10 мая. Вечером страшно было ходить по улицам. Воры и разбойники подстерегали прохожих, грабили, убивали. Ночью Параша, глядевшая из решетчатого окошечка своей темницы в сторону Ивангорода, вдруг увидела внизу, в Нарве, вырвавшийся из одного дома столб огня. Сначала она подумала, что это сжигают мусор. Это нередко делали в Нарве. Но потом, когда огонь разросся в громадное пламя, перебросился на ряд строений, Параша поняла, что начинается пожар. Набежали люди с баграми, с кадушками. Их освещало быстро растущее пламя. Ветер рвал огонь в клочки, перебрасывал с одного дома на другой. Глазу трудно было уследить за быстрым распространением огня. Теперь уже пламя полыхало в разных концах города. Толпы народа с пожитками, с детьми бросились к замку. Ворота под натиском толпы распахнулись, раздался крик, вой, шум в замке. Выскочили сторожа с копьями. Они преградили жителям дорогу в замок. Те, не имея сил справиться с вооруженными разъяренными кнехтами, смиренно приютились во рву под стенами замка, проклиная рыцарей, которых обвиняли в том, что они в пьяном виде, по неосторожности, положили начало этому страшному пожару. К ночи весь город был объят пламенем. Огненный шквал метался по улицам, зажигая все, что способно было гореть. Параша видела бежавшую по площади перед замком собаку. Все дороги ей были преграждены огнем. Сквозь огонь она бросилась к замку, но тут ее заколол копьем караульный у ворот. Видны были освещенные пожарищем хохочущие лица немцев-кнехтов. На девушку напал ужас. Она стала изо всех сил барабанить в железные двери. На стук никто не отвечал. Герасим, купавший в реке коней, увидел в Нарве огонь. Быстро оделся, собрал поводья у коней, вскочил на одного из них и помчался вверх по берегу в крепость. Думал известить о том воевод, но когда въехал на площадь, то увидел большую толпу, смотревшую в сторону Нарвы. Андрей к товарищу обрадовался, встретил его радостным восклицанием: Пошла потеха из винного меха, гляди, допировались. — Не миновать и пушкам пировать, — заметил Герасим, соскакивая с лошади. Торопливо повел он коней в сарай, усмехнулся. — Обождите, расплатитесь вы у меня за парашу. Но, поставив коней на место, он вдруг задумался. — Огонь не разбирает? Избави бог параша! В голове помутилось от страха и жалости. На площади столпотворение. В толпе посадских зевак сновали ратники с копьями. На них кричали соцкие и десятские. Гарнисты пронзительно трубили сбор. Герасим увидел выехавших на конях из ворот монастыря всех воевод. Тут были и Куракин с Бутерлиным, и Данила Адашев, и Алексей Басманов, и другие воеводы. Войско готовилось к бою.